известный нам, как единственный праведник, исполнивший весь закон, ему отвечает, что все равно необходимый минимум дел вы делаете, несмотря на субботу. А уж тем более, ну, я вообще не считаю, что чудо – это человеческое дело. Я думаю, он также не считал. Тем более, это дочь Авраамова, ваша соплеменница, среди вас живущая женщина, 18 лет мучима сатаной, как бы вот этой болезнью. Неужели ее не надо освободить в первый же момент, как это есть возможность сделать? Это, вот эта вот ситуация, она показывает и осуждаемую ревность к букве у людей. К сожалению. Закончился эпизод тем, что даже те, кто осуждал Христа в этом действии, они возрадовались о славных делах его, потому что, ответ был четкий, внятный и приемлемый. То есть, такая трактовка вполне была уместна. Мы знаем, что Иисус Христос неоднократно делал такие вещи, Он провоцировал иудеев неоднократно, совершая в субботу разные деяния. Забавно мне удалось узнать, это забавная подробность, что даже в нашем братстве, не то что в целом среди христиан, еще мне доводилось сражаться в молодости словесно с сатанистами, у них было прям такое четкое мнение, что Христос плохо знал закон Божий. И они перечисляют места, которые явно им казавшиеся ошибкой. Что говорить о сатанистах? Есть христиане, которые так считают. Очень неоднозначно себя Христос повел. Интересно. Меня это удивляет, потому что сам Христос, Он призывает просто ясный взгляд на закон. Просто здравый смысл призывает, что при трактовке закона, есть вещи, которые в духовном плане важнее буквы. Дух животворит, буквы убивает. Об этом написано в послании к Коринфянам, которое я зачитал. И эту идею Христос постоянно продвигает, когда касается вопросов Моисеева закона. Но оказывается, что и даже до сегодняшнего дня, я молчу про действительно тех, кто в иудаизме живет, я молчу про них, но даже и христиан не всех достиг Иисус Христос, объясняет, что дух иногда бывает выше буквы закона, что иногда деяния, которые нам приходится совершить, не покажутся ревнителям буквы полностью правильными. Сложно, но вывод-то напрашивается однозначно, что понимание закона гораздо шире, чем нам кажется. Тем не менее, ведь список есть этих заповедей, и он уже тогда был, и он уже тогда изучался в синагогах, и Христос имел к нему определенное свое отношение. И это отношение также записано в Евангелии об отношении Христа к закону, и до сегодняшнего дня живо эта его позиция, никуда не делась. Я тоже прочитаю место. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. С 13 по 20 стих, я отрывочек прочитаю. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 20 стихи. Это после заповеди блаженства Господь произносит о законе слова. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит во всем доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна нота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Сильные слова и довольно жесткие. Потому что, опять, буду говорить о себе, мне, думаю, не превзойти праведности фарисея, ну вот никогда. И вот тут начинается сложное христианское размышление. Смотрите, закон соблюдать надо, об этом говорит Господь прямым текстом. Никуда не денется закон, пока не закончится земля. Он будет пребывать. И вы должны все соблюдать. И чем больше вы будете соблюдать, тем выше вас оценит Бог. Но, ну, чем меньше будете соблюдать, тем меньше очистит. Но мы находимся в ловушке логической. Исполнить его невозможно, но соблюдать нужно. Смотрите, свод правил, вот этот большой, вот, ну, я говорю о книге Левит, мы ее читаем, а она там настолько скрупулезно выписана. Вот, каждое действие в жизни, которое делает человек, оно имеет свое мерило в законе. Практически каждое, и о чем можно поспорить, везде указана правая сторона, как правильно поступить. О чем это говорит на самом деле? На самом деле это говорит о том, что Господь не слеп и не глух к тому, как мы себя ведем в жизни. Вряд ли толкование вот настолько же прямое, насколько звук этих букв, что действительно любой нарушивший попадет в ад. Я думаю, что именно здесь указывается на то, что нам самим важно понимать, что мы делаем. И нам самим важно понимать, что наши поступки действительно либо являют славу Божию, либо не являют ее. Ну, ведь с чего взяли христиане современные, которые вот, мы не можем исполнить закон, все, Христос исполнил, закон отменен. Вот это мнение, с чего вы взяли, что оно имеет право существовать? Ведь что, Бог дал закон, который сам же должен исполнить? Нет, ну никак, это бессмысленно. Он свои законы сам знает, ему сюда их передавать нет смысла, если они нас не касаются. То есть они нас точно касаются. Нам точно надо следить за тем, как мы себя ведем. Вот. Или, допустим, вы считаете, что, как христиане, да, я и к себе этот вопрос отношу, что раз жертва Христова принесена за тех, кто не исполнил закон и должен умереть, то все, можно успокоиться на этом. Нет. Нигде не написано, что в тяжести этой жертвы надо новые грехи накидывать все время. Скорее всего, наоборот. Вот речь об этом. Господь прямо говорит, закон исполнять важно. Смотрите, ну, мы вряд ли достигнем совершенства ангелов. На земле мы все пытаемся уподобиться Господу, но на земле это вряд ли возможно. Это, ну, прям очень трудно. Вот. И с мужами веры, как Моисей или Илия, тоже трудно сравниться. Потому что, я говорю, когда о них, как о примерах говорят, ну, посмотрите, что Бог был благосклонен к Давиду, к Моисею, да, к Иову, допустим, ну вы посмотрите, какую они жизнь вели, и праведную, и богоугодную, и прям, да, Авраам был назван другом Божьим вообще, чтобы меня Господь своим другом назвал, ну, не по милости, я имею в виду, а по моим свершениям, это сколько мне совершить надо, я не представляю. Мне кажется, это недостижимо даже. Но, тем не менее, святости, как христианского образа жизни, как процесса, держаться можно и нужно. Пожалуйста. Значит, есть четкое об этом очередное. Вот из Библии я приведу место. Это конец Откровения в 22 главе. С 11 по 16 стих я прочитаю. То есть эти слова повторяются, ну, неоднократно в Библии, чтобы вот люди, которые прям такие, мы скинули ярмо закона, мы свободны. Мы свободны, но не свободны делать беззаконие. Вот. Поэтому я хочу прочитать место. Это прям вот последняя страница Писания. Прям. С 11 по 16 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще. Все, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, чародеи и любодеи, убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Последний стих, ваше внимание обращаю, ударение там логическое. «Я, Иисус, послал ангела засвидетельствовать сие в церквах». Не в синагогах в древнее время иудеям, а сегодня в церквах Господь послал ангела засвидетельствовать, что «я ожидаю от вас соблюдения закона, а не нарушения его». Вот. Поэтому благословит нас Господь просто понимать, что сам по себе закон не спасает, но он жив. Никуда он не денется. Что свобода и любовь, которую дает Иисус Христос, не отменяет закон, а наоборот насаждает. И уподобляясь Христу, все же мы должны его исполнять, а не отвергать и не нарушать. Вот. Аминь. Давайте помолимся. Господи, благодарю.